«А как мы туда попадем?» «Легко и быстро», — сказал ангел. «Гляди внимательно свою звезду, и все случится само». Маша уставилась на сверкающий огонек и опять почувствовала, что ее куда-то уносит. Но в этот раз ангел не стал вытаскивать ее назад. Скоро она различила перед собой снежный склон с кое-где торчащими елями, уходящие к небу бело-синие горы и странные металлические столбы с чем-то вроде висящих на них велосипедов. Задумавшись об их значении, Маша опять заметила, как в сознании сшибаются разноцветные слова, и ей стало понятно, что это не велосипеды, а сдвоенные колеса лыжных подъемников, прокручивающие стальной трос. Потом стал виден очень большой деревянный дом с блестящими стеклянными плоскостями в стенах и голубым снегом на крыше. На его балконах стояли шезлонги, в которых лежали легко одетые люди в солнечных очках. Маша подумала, что интересно было бы побывать в этом доме, и сразу поняла, что дом уже совсем рядом. Чтобы переместиться, достаточно было этого захотеть. Заснеженное здание оказалось прямо под ней, а потом ангел подхватил ее и нырнул в каминную трубу, дымящую на крыше. Они пронеслись сквозь столб дыма, сверкающий желтыми искрами, проскочили пылающий в камине огонь и очутились в огромной комнате, высотой в целых 2 этажа, с окном во всю стену. Тут вдруг выяснилось, что и ангел, и Маша на самом деле очень маленькие. Маша поняла это, когда ангел протащил ее через всю комнату в притирку к пестрому ворсу ковра, рванул по стене вверх и нырнул вместе с ней в резную деревянную нишу. В нише стояла статуэтка крадущейся хищной кошки. Размером она была примерно с лежащую рядом бутыль из-под шампанского, но ангел и Маша ухитрились прошмыгнуть у металлического зверя под брюхом. Рядом с кошкой стоял на боку спичечный коробок, он был таким большим, что ангел с Машей без труда за ним спрятались. Этикетку коробка украшал непонятный рисунок, комок спутанных ленточек вроде тех, что теледикторы носят на лацкане в Международный день СПИДа. Только здесь ленточки были разных цветов, и их комплект как бы напоминал о всех бедах человечества сразу. Еще Маша подумала, что этот комок похож на какую-то недомысль, в которую так и не удалось слиться множеству разноцветных слов. Рядом с комком была надпись: «Раз надо, Роснана!» — восклицательный знак. Надпись отражалась в плоском донышке шампанской бутылки и получалась как бы перевод с вавилонского, разъясняющий скрытый в заклятии смысл. Восклицательный знак «Анансор Аданзар». Маша осторожно выглянула из-за коробка. У окна сверкала разноцветными шарами большая наряженная елка. Далеко с другой стороны комнаты пылал камин, на деревянной раме которого стояла такая же точно металлическая кошка, как рядом. По бокам от камина на стенах висели полотнища ткани со странным знаком, похожим на эмблему японского феодального клана. Напротив огня стоял стеклянный стол, окруженный с 3 сторон кожаными диванами. На столе поблескивали монументальные ведра с замороженным шампанским, а на диванах лицом друг к другу сидели 2 серьезного вида мужчин. Сидевший справа от стола был высоким и худым, с густыми рыжими усами. На нем был синий пиджак, белая рубашка и красный галстук, придававший ему какую-то триколорную казенность. Но при одном взгляде на его длинный флюгероподобный нос становилось ясно, что человек этот бывалый и опытный. Его визави был похож на вспотевшее ведерко для шампанского, круглый и плотный, в серебряно-сером свитере и желтых штанах от лыжного костюма. Он был бородат, сед и взъерошен, а на лбу его то и дело выступала испарина. Мужчины яростно спорили, по очереди пытаясь в чем-то убедить друг друга. Выглядело это живописно. Сначала говорил рыжеусый. Махая перед собой крупной красной ладонью, он наваливался на лыжника, отчего тот понемногу отъезжал, пока не упирался в спинку дивана. Тогда у него внутри словно срабатывал какой-то выключатель, и он начинал разгибаться, крича на рыжеусого и тыча пальцем в потолок. Рыжеусый стал медленно заваливаться назад, морщась и негодуя, пока не вжался в свой диван точно так же, как лыжник минуту назад. Застыв в этом положении, он вынул телефон и сделал звонок. Что-то быстро выяснив, он опять стал накатываться на лыжника, убеждая его в чем-то с двойным жаром. Лыжник снова поехал назад.